Здравствуйте, Ольгу Михайловну Зеленину пригласите к телефону. Это кто? Это такая Зеленина Ольга Михайловна. Я говорю, ты кто? Нет, тыкать не надо. Это звонок с компании в МФК. ЦФПВ его деньги. Галкин Максим Сергеевич, запись нашего разговора. Кто еще раз? А я думаю, что вы ее муж. Еще раз, кто, представьте? Компания Viva Деньги. Ага. Галкин Максим Сергеевич. Фамилию еще раз. Галкин, моя фамилия. Галкин. Ага. Пригласите Зеленину Ольгу Михайловну к телефону. Для каких целей? Поговорить надо мне. О чем тебе с ней разговаривать? Для каких целей? О чем? А вас это не должно интересовать. Ты охуел, конь. Ты там ничего, блядь, не перепутал? Не должно, ничего я не перепутал. Слышь, конь, ничего не перепутал, блядь. Чё, блядь? Сейчас передайте трубку. Ты там чё такой охуевший-то, блядь? Вы не услышали? Лошадь ёбаная. У нее есть один час, чтобы позвонить добровольно. Слышь, чё, ты где нахуй есть? Слышь, ты меня услышал? Добровольно. Где ты, сука, сидишь? Не делает. Где ты, блядь, сидишь, нахуй? Я сейчас к тебе приеду, нахуй. Решение вопроса уже на месте. Я к тебе, сука, приеду, нахуй. А покрывать ее не стоит. Я тебе, сука, колени нахуй переломаю. Ты понял меня, пидор, блядь? Ты понял меня, пидор, нахуй? Где ты, сука? Адрес говори. Где ты, сука? Жопу, блядь, мыльную. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.